В субботу он приходил в себя после корпоративного вечера. Хуже всего ему было от сцены любви, внезапно приключившейся с ним в банях. В отношениях с женщинами Федор был крайне разборчив. Он списал инцидент со взятием банщицы штурмом на алкогольный пар. Но черт побери, что она вытворяла, что могла. Даже если мы опустим подробности, на секунду Иванов даже подумал, что он ей понравился как мужчина. Насколько убедительны были ее стоны, насколько натуральны комплименты. Как ни крути, можно восхищаться профессионалами любой профессии, даже древнейшей. На колени становлюсь пред таким мастерством, пыхтел в усы Федор. Можем повторить, но не станем. Утром воскресенья Иванов чувствовал себя прекрасно. По собственной мерке он пробудился рано, в 8 часов, тут же принял ванну, размялся в тренажерном зале и даже подтянулся 10 раз на турнике. Увы, из-за оседлого образа жизни его некогда богатырское тело постепенно разрасталось. С аппетитом позавтракал, причем кушанье изготовил самостоятельно. 2 жареных яйца, сыр, русская колбаса, помидоры и огурцы. Рука потянулась к графину с коньяком, но следователь решил воздержаться. Сегодня он решил всерьез взяться за поиски тела Ксении. Сегодня вызвал такси и на нем отправился в управление. Как похорошела Москва поздним летом, в упоении вскричал следователь. Извозчик сдержанно кивнул, вышел, увидев издалека юного газетчика, поздоровался за руку с дежурным, поднялся на этаж. Отчего-то ему захотелось проверить, на месте ли стажер. По предположению Иванова, будущий следователь обязательно должен был находиться у себя. Так и оказалось. Гладко выбритое лицо, безупречная рубашка. И это в воскресенье. В выделенной ему каморке без окна он смотрелся неорганично. «Здравствуйте, Георгий», — приветствовал его Федор. «Замечательно, что вы трудитесь по выходным. У следователя нет отдыха», — пробормотал он. «Мне тут дали добрый десяток поручений. Голова кругом идет. Бросай их», — потребовал Иванов, внезапно переходя на «ты». «Буду учить тебя настоящей следственной работе. Но поручение. Правило номер один. Если можешь спихнуть на кого-то скучное дело, обязательно спихни», — напутствовал Федор. «Запомни, друг мой, мы занимаемся искусством, а не ремеслом. И можешь обращаться ко мне, как к приятелю, на «ты». Ни в коем случае», — покачал головой Георгий. «Вы, Грант, и заслуживаете соответствующего уважения». Вместе они проследовали в кабинет Федора. Чисто, просторно. Еще в пятницу Иванов истребовал у дознавателей дело о пропаже тела несчастной Ксении. Документ доставили к нему фельдъегерской почтой, однако руки до него не добрались. Иванов открыл дорогущее пластиковое окно. Звуки улицы заполнили помещение. «Дорогие господа!» – кричал маленький газетчик. «Свежий выпуск! Свежий выпуск!» Имперские ученые были в ужасе, когда они вошли. «Петька!» – позвал его Федор. «Подойди ко мне, любезный!» «Здравствуйте, благородный дяденька!» – поприветствовал мальчик, подбегая к окну. «Трудитесь в выходной, а как же?» – ответил следователь. «Ну, докладывай, что про матушку нашу пишут, про императрицу. Очередная победа на Европейском фронте», – отчитался Петька. «Подписано судьбоносное соглашение, а про полицию?» – оборвал Иванов. «Говорят, что в деле убитой и похищенной поставлена долгожданная точка. Насильника ждет каторга или виселица, или то и другое. Как это могло быть воплощено в реальности?» – малыш не задумывался. «Молодец», – похвалил Федор, бросая газетчику 50 копеек. «Хороший мальчик, передай дяде Борису привет от Федьки Иванова. Обязательно передам, благородный дяденька», – улыбнулся мальчик и побежал дальше по улице, держа в руке пачку газет. «Господа, свежайший выпуск». Имперские ученые были в ужасе, когда подошли. Федор закрыл окно. Оно тут же обрезало звуки улицы и голос юного газетчика. Следователю было неинтересно, что там отыскали ученые. Стажер покорно сидел за столом, сложив перед собой руки. Кажется, он и вовсе проигнорировал беседу аристократа с народом. Иванов молча указал будущему следователю на кофемашину. Георгий отрицательно покачал головой. «Я бы выпил зеленого чая», – протянул он. «Такого мы тут не держим», – отрезал Федор. «Кофе, коньяк, а для любителей – голландский табак. Сам я курю имперский. Благодарю покорно», — снова покачал головой стажер. «Предпочитаю держать разум чистым». «Похвально», — кивнул следователь. «Знаешь ли ты, над чем над предстоит работать?» «Разумеется, нет». «Вот», — Иванов кинул перед Георгием папку грязных страниц. «Я изъял у дознавателей сие дело. Нам с тобою надлежит отыскать труп пропавшей Ксении. И чем быстрее, тем лучше». начиная изучение. «А вы?» – удивился стажер. «Я всем не нуждаюсь», – небрежно махнул рукой Иванов. «Прочитаю, ежели сам не раскрою дело в течение 2 суток». «Двух суток?» – спросил стажер. Дознаватели за столько недель не сдвинулись с мертвой точки. «А ты информирован?» – похвалил следователь. «Тоже газеты читаешь?» «Разумеется», – ответил Георгий и почему-то покраснел. Федор взял из ящика стола копию карты Москвы на листе бумаги, нанес на нее несколько точек. Купеческий дом, больница, зал прощаний возле храма, кладбище. Высчитал расстояние между ними по ближайшим дорогам. Затем выписал на лист всех фигурантов. Отец убиенной и украденной девушки, мать, ее лучший друг, сосватанный в мужья, в задумчивости заварил себе кофе. Так прошло 30 минут. «Я закончил», — отчитался Георгий, откладывая листы, исписанные неровным дознавательским почерком. В своем блокнотике он что-то помечал. «Есть что-нибудь дельное?» «Увы, смотритель кладбища, рапорта, писанные, вероятно, без оставления кабинета, и бесконечные справки о том, сколько неблагонадежных господ проверено на причастность к преступлению». «Так я и думал», — произнес Иванов. «Отправляемся на кладбище». Сегодня Федор носил не китель, а обычный костюм, и издалека мог вполне сойти за крупного дельца. Георгий же напоминал врача. Было в нем нечто от этой профессии. Как известно, кладбища работают и по выходным дням, ведь люди умирают во все дни недели. Когда они подъехали к месту скорби, Георгий почему-то просветлел. Перед ними как раз хоронили человека. Почтить его память собралось добрых 2 десятка людей. Оркестр играл траурную музыку. Хотя стажер не улыбался, но по его виду было заметно. Происходящее на него не давит ничуть. «Что случилось?» – удивился Иванов. «Откуда поднятие духа?» «Обожаю траурную музыку», – объяснил Георгий. «Есть в ней, знаете ли, свой колорит. Интересный субъект», – подумал следователь. В иной ситуации Федор бы ни за что в жизни не пустился на поиски тела Ксении. Кладбище находилось в Новосельском округе, чужая земля. Надругательство над усопшими и вовсе компетенция дознавателя, а не следователя. Однако же, двуглавая орлица четко объяснила Иванову причины, по которым он должен раскрыть дело. И он собирался докопаться до правды, с Алисой или без нее. Смотритель в этот час оказался на месте. Когда Федор и Георгий вошли в его кабинет, тот принялся что-то прятать в столе, запнулся, едва не упал со стула, прижал шуфлядой конечность. «Ну конечно, черная касса, купюры. Чем обязан?» – спросил тот, заикаясь. «Ах, господа полицейские, как и всякий вороватый чиновник, он умело опознал стражей порядка. К тому же, Федор допрашивал его некоторое время назад». Георгий почему-то смутился, а Иванов почувствовал себя в своей тарелке. «Ну-с», — сказал следователь смотрителю вместо приветствия, — «как же так получилось, что у вас из-под носа тело несчастной Ксении увели?» «А, не моя в том вина», — покраснел мужчина. «Я, видите ли, очень щепетилен и очень ответственен». «Вижу, вижу», — съязвил Федор. «Даже чужие купюры проверяете. Вдруг подсунули фальшивку?» Мужчина покраснел еще гуще и по оттенку кожи напоминал русский борщ. Дрожащей рукой он взял графин и налил воды в идеально чистый стакан. Георгий, кажется, тоже чувствовал себя неловко. Кабинет смотрителя больше походил на приемную в поликлинике для малоимущих. Бедненько, но очень чистенько. Стекла, надраенные до блеска. Кафельный пол, в котором можно было увидеть собственное отражение. Портрет императрицы, канонический, каждый штрих идеален. Не мудрено, что щепетильный смотритель решил лично разрыть могилу, дабы подтвердить или опровергнуть свои подозрения. «Осмотрим подъездные пути», – распорядился Иванов. «Вы идете с нами». Следователь извлек из папки бумагу и принялся заполнять ее каллиграфическим почерком. Он давным-давно взял за правило: у всякого протокола должно быть лишь одно толкование, и не иначе. Скрупулезно расчертил территорию, ориентируясь на карту кладбища. Дорисовал один проход, который на ней отмечен не был. Впрочем, это было лишним. Подъезд был всего один. Кладбище старое, а дорога узкая. Несчастную, после извлечения из могилы, должны были на чем-то увезти. Тело разлагается, следовательно, его нужно было завернуть в ткань. Неизвестные действовали быстро и слаженно, никаких улик не оставили. «Имелись ли следы волочения, когда вы обнаружили пропажу трупа?» — спросил Федор. «Нет», — ответил смотритель. «Дорожка была чиста. Значит, несли на руках. Похитителей было как минимум 2, одному не унести, или 3. Один мог перемещать лопаты. Наблюдались ли подозрительные автомобили до и после происшествия?» «Нет», — произнес смотритель. Однако, дневной сторож наш приучен записывать все номера. Изволите осмотреть журнал, копию мне сделайте, потребовал Иванов. От даты похорон Ксении до сего дня, как прикажете. Посетили и могилу. За это время мрачная процессия вместе с оркестром успела покинуть кладбище. Смотритель попытался протянуть Федору конверт, но получил оплеуху, настолько звонкую, что Георгий явственно различил в ней ноту ми. Мужчина вновь покраснел, но из-за пощечины одна половина лица стала лиловой, а вторая – бордовой. Выглядело это комично. «Урок на будущее, сударь», – произнес следователь. «Ежели решили взятки свои пересчитать, так дотерпите до дома, а ежели имели неосторожность попасться, уточните, нуждается ли служащий в ваших грошах». Георгий смутился. Итак, вылазка на кладбище успехов не принесла. Дальше они посетили церковь, где пришлось выслушать небольшую проповедь от батюшки. Финальной точкой маршрута стал дом прощаний. Георгий внезапно напрягся, посерьезнел. Он потянул носом воздух, будто собака. «Что ты чувствуешь?» – спросил Федор. «Не знаю», – уклончиво ответил стажер. «Это хорошо. Здешний управляющий оказался полной противоположностью своего коллеги с кладбища. Кабинет его был захламлен бумагами, коробками, стаканами, лампадами и поминальными принадлежностями. Он долго не мог найти журнал, чтобы проверить дату прощания с Ксенией. «Нам надобен лист с соболезнованиями», – сказал следователь. «Мне важно знать, кто прощался с Ксенией, и кого еще провожали в последний путь в эту дату. Сейчас, сейчас». Управляющий рылся в бумагах бесконечно, добился лишь того, что навел еще больший беспорядок. Федор начал терять терпение. «Ожидай тут», — кивнул он стажеру, — «а я осмотрюсь». Дом прощания оказался на редкость мрачным местом. Здание буквально пропиталось скорбью и трауром. День уже перешагнул за пятый час, а потому здесь было пусто. Иванов услышал звуки. Музыка, настолько мрачная, что мурашки бежали по коже. В самом дальнем углу здания из-за приоткрытой двери выбивался свет. «Честь имею», — сказал следователь, заходя внутрь. Там он увидел работника. Тот обернулся не сразу. Зрелище, что открылось детективу, не для слабонервных. Мужчина корпел над трупом. Тщательно воссоздавал брови, форму носа. Как художник, смешивал на мольберте цвета, разукрашивал кожу. Наконец, полюбовавшись работой, перевел взгляд на следователя. Сделал свою мрачную музыку на магнитофоне чуть тише. «Вам туда», — махнул рукой бальзамировщик. «Заказы принимает управляющий. Ежели поторопитесь, то застанете его». «Я не с этим вопросом», — покачал головой Иванов. «Пока, не с этим», — мрачно съязвил работник. «Рано или поздно все будут здесь, у меня или у управляющего. Я желаю, чтобы меня кремировали», — поддержал его черный юмор следователь. «А прах развеяли над Крымом, в сторону османов». Бальзамировщик рассмеялся. «Значит, ничто человеческое ему не чуждо. Я бы хотел вас допросить», — сказал Иванов. «Вы, вероятно, приводили в порядок тело одной юной девушки несколько недель тому назад. Она сильно пострадала в аварии. Несчастную сбил автомобиль, а потом...» Ксении тут же перебил его мрачный мужичок и облизнул сухие губы. «Ну, разумеется. Однако, вынужден попросить вас об отсрочке. Вы только посмотрите на эту красоту». Иванов бросил взгляд на тело девушки, что лежало на столе. «Совсем еще юна. Что же с ней произошло? Москва – огромный город. Какую только смерть не находят здесь люди. Попадают под машины, тонут в прудах, выпадают из окон. Похороны рано утром», – объяснил бальзамировщик. «Мне доведется работать с Катей не один час. А я бы не хотел, чтобы ваша беседа со мною носила поверхностный характер». «Понял», – кивнул Федор. Он уже потерял интерес к этому странному человеку, одержимому чужой смертью. «Ежели возникнут вопросы, я в другой день вас навещу». «Разумеется», — ответил мужичок, — «я живу тут же, во флигеле. Всегда буду рад выпить с вами чашечку зеленого чая. Всего доброго». Иванов вышел за дверь. За эти часы он словно весь пропах смертью, запустением, горем. Какая-то мысль не давала ему покоя. Что-то отпечаталось на краю сознания, было с ним неуловимо. Лишь вечером к нему пришло смутное понимание, а с ним — надежда, что дело будет раскрыто. Глава 33. Не страшный сон. Ночь была необычной. Федору снился сон. Следователь относился к породе тех счастливых людей, которые ночью просто проваливались в блаженную тьму. Крайне редко он видел сны, и те всегда были кошмарами, предвестниками больших перемен. Это видение, однако, оказалось спокойным. Он шел по мощеной дорожке вдаль, некоторое время вдыхал ночной воздух и любовался звездами. Федор почувствовал чужую ладонь в своей левой руке, посмотрел в сторону, Алиса. Наверное, именно в этот момент он понял, что происходящее – сон. Ведьмочка выглядела иначе. На вид ей было лет 20, длинные белые волосы до пояса. Девушка уже давным-давно носит другую прическу. Красавица смотрела на него безмятежно. Федор остановился и улыбнулся, обнял ее. «Любовь моя», — сказал Иванов, — «как сладко видеть тебя на ночной дороге». Алиса молчала. «Я такой болван», — произнес следователь, — «всю жизнь бегу от тебя, а ведь именно ты, судьба моя, самый дорогой человек, я должен тебе признаться кое в чем». «Не нужно», — ответила ведьма, — «все, пыль и песок, пройдемся». Федору казалось, что впереди у них целая вечность, огромный простор, который невозможно перейти. Они шагали по каменной дороге, а под ногами у них было черное небо и звезды. Успокоившись, следователь принялся размышлять вслух о своем деле. «У меня есть основания полагать, что Горелов действовал не один», — сказал он. «Какое это имеет значение?» — спросила Алиса. «Для тебя — никакого», — кивнул Федор. «А для меня? Мне во что бы то ни стало нужно найти тело Ксении, иначе мне не видать должность министра сыска». «Название-то какое? Сыска?» Передразнила Алиса. «На гербе, надо полагать, будет женское молочное железо, щит и меч». Иванов расхохотался. «Действительно, как это он не заметил, название нового органа должно быть благозвучным. Может, Министерство розыска, или Розыскной дозор, а ежели, Главное управление империи, а, сокращенно, ГУИ», воскликнул следователь. «Тогда уж, 10-е управление, и цифру 10 по-римски напиши, литерой Х». Вновь рассмеялись. Да уж у него просто талант придумывать названия, ГУИ. Они все шли и шли, шли и шли. Вдруг девушка остановилась, выдернула руку. «Федя, ты разве ослеп?» — спросила Алиса. «Ты ничего не видишь?» «Нет, любовь моя», — ответила Федор и попытался вернуть руку. А так, она поднесла к его лицу обе свои ладони. Они были черны. Вместо аккуратного французского маникюра, заостренные ногти, похожие на птичьи когти. Он перевел взгляд на лицо. Демонический взгляд, клыки. «Мне помощь нужна, Федя!» — почти кричала Алиса. «Проснись!» Следователь подскочил в собственной кровати, весь вспотел. Вот почему он терпеть не может сны, вот почему они ему не снятся. Увы, следователь не понял намека, и пожалеть об этом ему пришлось уже в ближайшем будущем. Глава 34. В шаге от ада. Федору уже доводилось бывать в больнице для душевнобольных аристократов. Строго говоря, перед ним была настоящая тюрьма, далеко не самого строгого режима. Комплекс производил впечатление, трудно сказать, какое. Расположен в нескольких километрах к югу от Москвы, в живописном месте. На заднем плане – лес, небольшая речка. Осенью здесь было очень красиво. Аккуратная дорога вела к монументальному ограждению. Толстые кирпичные стены, увенчанные пиками. Решетки абсолютно на всех окнах массивного здания, вплоть до 5-го этажа. Следователь вышел из машины и наказал водителю ожидать возвращения. «Процесс сможет затянуться, Макар», — сказал он. «Но ты будь поблизости, хорошо, чтобы я потом не рыскал». Водитель кивнул, хотя он прекрасно понимал. «Никаких развлечений тут нет». «Да какие там развлечения? Ближайшие поселения, в 5 километрах. Ни магазинов, ни кафе, ни даже скамеек. Персонал работал вахтами, и только главврач мог не покидать расположение комплекса неделями». Иванов взял свою кожаную папку и приблизился к пропускному пункту. Больницу по периметру охраняли полицейские, а дальше господствовали лишь санитары и врачи. Стражи порядка узнали Федора и начали его приветствовать. Всем почему-то хотелось быть похожим на этого бравого следователя. «Здравия желаю, господин Шерлок», — отчеканил старший охранник, прикладывая руку к фуражке. «Ну какой же я Шерлок?» Сморщился Иванов. «То был дилетант и выскочка, а я – профессионал. Очень жаль, что книжки про вас не пишут, господин Федор», – тут же реабилитировался полицейский. Такое упущение Иванову польстило. Некогда газетчики пытались брать у него интервью. Опыт получился негативным. Следователь улыбнулся и достал свой портсигар, предложил каждому табак. Закурили. Федор пожалел, что не взял с собой стажера. Он бы ему объяснил, как важно иметь в союзниках младших по званию и социальной лестнице. Однако, Георгия бы просто не пустили на территорию больницы. «Режимный объект. Али все-таки напишут книжку?» — спросил старший охранник. «Али сами пишете, как этот, его?» толстый лев. Возможно, кивнул следователь и не стал поправлять полицейского. Порой такие чудеса происходят, что я и сам хочу стать писателем. Они молча смотрели на больницу. Здание было построено в неоклассическом стиле. К больнице примыкал ухоженный сад. Это считали важным элементом лечебного процесса. Вид, впрочем, портила высокая стена, которой было обнесено сооружение. Внутри – сдержанный интерьер. Паркет – помещение с высокими потолками, большими окнами и внушительными дверями. Сдержанный и готовый ко встрече с самыми несдержанными пациентами. «Тут спокойно?» – спросил Иванов. «Как на кладбище?» – кивнул охранник. «Дайте свое прошение, я подпись поставлю. Бюрократии ради». Двигаясь непосредственно к больнице, Федор прикидывал, как будет вести допрос. Наметил в голове тактику. У входа его повстречал санитар и повел к главврачу. Это было обязательным ритуалом, как бы Федору не претило общение с доктором. Внутреннее убранство больницы оставалось строгим, но с некоторыми элементами уюта. На стенах висели картины с изображениями природы. Шли мимо палат, некоторые двери оказались открытыми. В комнатах были деревянные кровати с ортопедическими матрасами, столы и стулья. На каждом этаже – рукомойники и фонтанчики с питьевой водой. На каждом этаже по одному окну были на проветривании почти круглосуточно, чтобы развеять не самые приятные больничные ароматы. В комнатах-камерах содержались пациенты с различными формами психических расстройств. Чем выше, тем опаснее. На первом этаже обыкновенно располагались безобидные воришки, старики, выжившие из ума. Начиная со второго встречались дебоширы и хулиганы, насильники. Самые буйные пациенты на пятом этаже, под надежной охраной. К слову, решетки были лишь на некоторых окнах. Господин Иванов, какие люди? Приветствовал следователя главврач. Его звали Анатолий Борисович Чудодей. Какое счастье! Вы как раз успели на утреннее построение. Какое несчастье! Процедил сквозь зубы Федор, но главврач его не услышал. Больничные традиции всегда ввергали следователя в уныние. Он пытался представить, каково это, находиться в таком месте. Методы лечения – сомнительные. Персонал состоял из врачей, медсестер и санитаров. Однако же, многие бы не имели специального образования в области психиатрии. Насилие становилось естественным в условиях дефицита кадров и непрофессионализма. Довольствие врачей оставляло желать лучшего. Иметь дело с душевнобольными, пусть даже и аристократами, сомнительное удовольствие. Отсюда, случайные люди, которые были мало на что годны. А самое главное, если преступник всегда знал окончание своего срока, то душевнобольной чаще всего содержался в больнице до конца дней. «Вы читали мою новую монографию?» – спросил Чудодей, шагая по коридору. «Пожалуй, внешность этого мужчины заслуживает отдельного описания. Он был уже не молод, однако ощущал себя энергичным и полным сил. Это выдавал каждый жест, каждый его шаг. Анатолий разменял ровно половину века. Бритый череп, аккуратная бородка испаньолка, неизменная улыбка на лице. Он был новатором от медицины, экспериментатором. На своем веку врач использовал самые разные методы лечения психических недугов. «Ваш новый труд про лоботомию?» – уточнил Федор. «Разумеется, читал. Захватывает, не так ли?» – всплеснул в ладони главврач. «Какие возможности открываются? Самые опасные преступники становятся тише мыши». Следователь промолчал. Он не стал говорить, что американцы давным-давно отказались от такого метода, как и османы. Федора страшила одна лишь мысль о том, что кто-то может просверлить дырку в черепной коробке, пусть даже с самыми благими целями. «Я вам звонил», — продолжал Чудодей. «Да чего же странная фамилия? Часто бываю занят», — ответил Иванов уклончиво. «На самом деле, он не имел никакого желания беседовать с эскулапом. И письма вам не доходит?» – удивился главврач. «Не так легко написать ответ большому ученому». Вновь вышли на улицу. Несколько десятков душевнобольных выстроил вдоль длинной линии, начерченной на асфальте. Печальное зрелище. Иные не могли ровно стоять и шатались, другие подпрыгивали на месте. Один мужчина, на вид лет 60, вдруг пронзительно закричал. К нему тут же побежали санитары, выздоравливающие. Вскричал Чудодей. «Сделаем еще один шаг к лечению. Боже, храни императрицу!» Ему ответил нестройный хор голосов. «Ура!» Дань уважения царице портил демонический смех, который издавал кто-то из пациентов. Федор прикрыл глаза рукой. Заиграл гимн. В этот момент он против воли вытянулся в струну и положил руку на сердце. «Господи, до чего же велика Россия! И нигде, нигде не кончаются ее границы!» После построения вновь пришлось идти в кабинет главврача. Он не уставал нахваливать свое заведение. Его помощница уже заварила кофе, отвратительный, от одного лишь запаха слезились глаза. Пришлось присесть, дабы не портить отношения с этим чудным доктором. «Знали ли вы, сударь, — говорил чудодей, — в моей больнице применяются самые современные методы. Гидротерапия, электрошоковая терапия, комнаты для релаксации, лоботомия — всего лишь эксперимент. Вы там передайте, передайте. Кому? — удивился Федор. Ну, хотя бы матушке нашей. Как же быстро слухи разносятся. Удивительно. Наконец, со всеми формальностями было покончено. Они отняли добрый час. Федор зашел в комнату для допросов. Комфорт, конечно, уступал тюрьме, где следственный кабинет для аристократов напоминал интерьер трехзвездочной гостиницы. И все же, тут было неплохо. И подследственный, и его защитник уже были тут. Должно быть, прождали немало. Что же случилось? Вместо приветствия спросил Левако. Многословность его выдавала волнение. Чем вызвана необходимость допроса? Я полагал, следствие окончено. Возникло важное обстоятельство, пожал плечами Иванов. Мне надлежит уточнить всего одну деталь у Дмитрия. Я, весь внимание, пробубнил Горелов. Лицо его было бледным, а движения заторможенными. Должно быть, ему давали успокоительные препараты. Кто еще был с вами в автомобиле, господин подследственный? В какой момент? Спросил Горелов, и Левако тут же схватил его за руку. Дмитрий осекся. Повисла тишина. Было так тихо, что стало слышно смех за стеной. Откуда он только берется в этих больницах, что кажется смешным пациентам? Или хохочут врачи, которым недуги несчастных доставляют удовольствие? Иванов понял, что попал в точку. Дмитрий начал рыдать. Глава 35. Святослав идет параллельным курсом. Потерять работу в Москве 1989 года, конечно, не было трагедией. Если у тебя есть финансы на черный день, нет обременения и кредитов. Если уволенного готова поддержать семья, а у несчастного есть хорошая профессия. Увы, детектив Святослав не мог похвастать таковым богатством. Из ценного имущества у него были только дорогие часы, подаренные Федором. Однако же, их хотелось сохранить. Мирной профессии у Святослава не имелось, как и желание ее осваивать. От одной мысли, что придется стоять за прилавком или таксовать, его бросало в дрожь. Зато имелось раздутое эго, большие кредиты, двое маленьких ребятишек и супруга-домохозяйка. «Ты о семье подумал, когда увольнялся?» — кричала жена. «Чем будут наши дети питаться? Или ты желаешь, чтобы они повторили твой путь? А может, тебе пора на работу устроиться?» Пошел в атаку Святослав. «Сидишь целыми днями дома, пока я на задании. Да как ты смеешь?» — вскричала супруга. «Весь дом на мне, весь. Слуг у нас не имеется, а у Петровых, между прочим». Пока жена Святослава читала ему лекцию о потраченных впустую годах, впору рассказать о квартирном вопросе Москвы 1989 года. Население стремительно росло, приблизившись к гигантской цифре – 5 миллионов человек. Вдумайтесь, да будет тебе известно, читатель, революция в России времен следователя Иванова все же произошла, но не в 17-м году, и не политическая. Не довелось стране пройти через коллективизацию, однако деревенская община все равно рухнула. Промышленность перевооружилась, сельское хозяйство стало механизированным. Предприимчивые дельцы автоматизировали все, до чего дотянулись эффективные руки. Свобода не принесла выходцам из сел и деревень достатка. Из-за автоматизации сельского хозяйства высвободились сотни тысяч, если не миллионы рабочих рук. Меж тем, никто не собирался кормить эти рты просто так. Им предстояло самим найти свое место в жизни. Спасаясь от голода, многие из вчерашних крестьян очутились в Москве, Омске, Краснодаре, Минске и других крупнейших городах Российской империи. Исход не был одномоментным. Вчерашние крестьяне прибывали постепенно, принося с собой сельские привычки. Оборотная сторона промышленной революции потребовала множество рабочих, привела к бурному росту сферы услуг. Богатели работники фабрик, мануфактуры и заводов. У людей появился вкус к красивой отделке, а отсюда – востребованность строителей. Словно грибы после дождя росли кафе и рестораны, красные кварталы, дома красоты. Все это великолепие нужно было обслуживать, строить, ремонтировать, убирать. Одним словом, новоиспеченные горожане в большинстве своем нашли занятие и получили заработок, который позволял не умереть от голода, как минимум. Но где же расселить вчерашних крестьян? Поначалу они создавали уродливые трущобы, возводя халупы из подручных материалов. Такие зоны превратились в рассадники болезни и преступности. Императрица приказала уничтожить проблему на корню. Но куда девать людей? Инженеры предложили смелое решение – возводить гигантские дома в 30-40 уровней. Каждое строение вмещало в себя средних размеров деревню. На нижних этажах размещали инфраструктуру – продуктовые лавки, фельдшерские кабинеты, школы и приемные участковых инспекторов, филиалы церквей, где жители могли молиться, креститься и зарегистрировать брак. Все было спроектировано так, чтобы насельники унылых кварталов как можно меньше перемещались по городу. Квартиру, где в одном помещении сосредоточена кухня, прихожая и спальня, назвали поэтично «студия». В иной из таковых набивалось до 10 человек. Быт был сносным, но не более того. Раскладушки в общих коридорах, а в теплое время года у подъездов, не удивляли никого. Чуть более зажиточные мещане могли себе позволить дабл-студию, на британский манер. Здесь помимо одной универсальной комнаты была еще спальня, а порой – лоджия. И на этом все. В домах исполинах не было квартир с двумя, тремя или уж тем более четырьмя спальнями. Стоит ли говорить о том, что жизнь в подобных условиях не была простой? Васенька опять кашляет. Продолжала пилить Святослава жена. А Илоне нужно оплатить обучение. Она будет актрисою. «Слышишь, или ты хочешь, чтобы нас вышвырнули из Дабла на улицу? Пусть Илона профессию осваивает!» Раздался крик из-за стены, а мать ее заткнется и даст мне наконец поспать. Звукоизоляция в студиях не позволяла скрыть в тайне ни один аспект жизни их насельников. Услышать подбадривающие слова или насмешки во время интимной близости – обычное дело. Не в силах вынести выволочку супруги, бывший сыщик извлек из тайника дорогие часы и вышел на улицу. Святослава уволили одним днем, рассчитали, отпустили, оставили. Где-то в глубине души он надеялся, что за него будут держаться, что его попросят сменить гнев на милость. Увы, впрочем, решение сие зрело давно, но план сыщик не подготовил, резервов не назапасил, а самое главное, не научил жену поддерживать его. Проработав 10 лет в центральном округе, сыщик точно знал, где за его часы дадут наилучшую цену. Старый еврей, что занимал неприметный офис в древнем здании, буквально сидел на гигантских богатствах. В его кабинетах были сотни, тысячи часов. Их тиканье сливалось в единый звук, который был так приятен Соломону. Сыщик познакомился с ним, когда помогал Иванову расследовать убийство ради ценнейшего антиквариата. Плевое дело, если сравнивать с загадкой смерти Ксении. Куда же подевалось ее тело? Все, это уже не его проблема. Усилием воли бывший сыщик заставил думать себя о футболе. Теперь он сможет посещать матчи любимых команд, купит пиво, закажет хот-дог. Святослав проехал на метро, дорогие часы он положил в самый укромный карман. Погруженный в свои мысли, он едва не лишился единственного ликвидного имущества. Лишь невероятным чутьем сыщик ощутил незаконное проникновение в его пиджак. Однако же, инстинкты Святослава оказались безупречными. Люди в вагоне вскричали, наблюдая, как бывший детектив пробрасывает злоумышленника на пол. «Куда руки суем?» – спросил он, больно выкручивая кисть карманника. «Слава, ё-моё!» – закричал вор, пытаясь обернуться за спину. Не признал, извиняйте. Перед ним лежал Прокл, известный на всю Москву карманник. Святославу уже доводилось его задерживать. Впрочем, теперешний захват был не к месту. Придется искать городового, давать показания. Скрутив карманника, сыщик вывел того из вагона. Дежурного на станции не оказалось. Вместо него, единственный мужичок, совершенно не готовый исполнять обязанности сверхустановленных. «Телефон не работает», — ответил тот. «Сами разбирайтесь. Так куда мне определить вора, а?» — ругался он с рабочим в синей форме. «В конуру свою определи», — огрызался рабочий. «Сие есть не моя головная боль». Сыщик пожалел, что рука занята и он не может отвесить оплеуху этой равнодушной морде. Святослав вышел из метро, отпустил Прокла. Тот некоторое время смотрел на бывшего сыщика с подозрением. «Чё уволили, Славка?» – спросил он. «Сам ты, Славка», – буркнул бывший сыщик. «Пошел вон, все, свободен. В другой раз попадешься, обе руки сломаю», – понял, но Прокл не уходил. Он смотрел на своего давнего визави со странным выражением на лице, улыбался. «А работа нужна?» – спросил карманник. «Пошел отсюда», – я сказал. «Черт, или я тебе прямо сейчас обе руки сломаю, не дожидаясь новой встречи». «Чего серчаешь, господин коп?» – улыбнулся Прокл. Некоторых передних зубов не хватало. Никакой я не черт. Давича был у одного большого дяди, богатого. Он про тебя вспоминал. Век воли не видать. Полезай в задний проход своего дяди, как верблюд в игольное ушко, буркнул Святослав. А мне пора. Но тут Прокл сделал нечто неожиданное. Он назвал имя человека, что вспоминал Святослава. Сыщик насторожился. Имя ему было знакомо. И, на первый взгляд, не могло иметь ничего общего с Проклом, каторжником, на котором негде ставить клеймо. Карманник хорошо увидел перемену на лице своего бывшего обидчика. Улыбнулся еще шире. Вновь предстал перед его лицом. «Да не бзди, тут недалеко», — сказал он. «Ежели не добазаритесь, так хоть котлы ему загонишь. Двойную цену даст. Откуда знаешь, что мне надобно часы продать? Извиняй, дорогой, но котлы явно с чужой руки», — ответил Прокл. «Пошли, я же теперь твой должник. 2 года ссылки минимум торчу, и руки мне давно не ломали. Это больно». Святослав вздохнул. Карманник вполне мог его обманывать. Мог завести в какую-нибудь темную квартиру, в засаду, где бывшего полицейского изобьют до посинения, а потом вышвырнут с верхних этажей исполинского человейника. Уголовники вполне могут сделать это просто так, даже не ради часов. «Ладно», — буркнул Святослав, — «веди. Но помни, у меня в рукаве револьвер. С 10 метров убьет наповал. 5 патронов. Приведешь в засаду, всех переложу. Ты меня знаешь. Не бзди», — сказал. Захохотал Прокл. «Я ж тебя прощупал. Нет у тебя ствола. Воровское слово даю. Слышь, один только раз давал, тебе второй». Святослав покраснел. Оружия у него при себе действительно не было. Однако же, он доверился своему неожиданному партнеру и не прогадал. Уже через 2 часа он стал частным сыщиком. У него появилась интереснейшая работа. Выполнять ее, конечно, было тяжело по этическим соображениям. Нет, ничего противозаконного. Просто ему пришлось пристально наблюдать за самым близким человеком своего бывшего начальника. Глава 36. 2 победы и 1 поражение. В кабинете для допросов повисла гнетущая тишина. В принципе, Федор уже получил ответ на вопрос, что его мучил. Да, Горелов совершил свое жуткое преступление не один. В этот момент в голове следователя пронеслись десятки мыслей, и далеко не все из них он осознал сей же миг. Теперь реальность менялась, рассыпалась на куски, трескалась. Будут проблемы. Он ведь уже отчитался, что дело раскрыто, а газетчики раструбили об этом на всю империю. Будут вопросы, и задать их вполне может даже Екатерина III. И все же, профессиональная гордость взыграла. Да чего же он хорош, настоящий ас. Мой подзащитный не будет отвечать на эти глупые вопросы. Вскричал Левако и схватил Дмитрия за руку. Обвиняемый украдкой вытер слезы. Федор улыбнулся. Все шло по его сценарию, и это не могло не радовать. Выходит, что адвокат знал всю картину с самого начала. Вот откуда его заискивающий тон. Вот откуда стремление поставить вменяемость Горелова под сомнение. Какой спрос с душевнобольного, и подельнику не придется отвечать перед законом. «Мои слова были адресованы не вам», — зевнул Иванов. «При всем уважении, господин защитник, мы уже вышли на след 2-го злоумышленника. Проведен колоссальный объем аналитической работы. Остались формальности. Пусть Дмитрий хорошо подумает, ибо я в любой момент могу ужесточить обвинение, и тогда рассчитывать на милость матушки не придется». «Вздор!» — кричал Левако. «У вас нет ничего?» «Ничего. Одни лишь слова, одни лишь предположения. В суде присяжных я мгновенно уничтожу все эти так называемые доказательства». «Не шумите, адвокат», — улыбнулся Федор. «Вы ведь профессионал, а ведете себя, аки гимназистка». Защитник тут же сконфузился, покраснел. Страшно довольный собой, Иванов в 5 минут от руки оформил протокол отказа от дачи показаний. Горелов подписал его дрожащей рукой. Левако настрочил целую поэму, изложив мнимые нарушения следователя. Федор лишь ехидно улыбался в усы. «Приятно осознавать, насколько ты хорош в своем деле». Двигаясь к пропускному пункту, Иванов насвистывал веселую мелодию. Главврач как раз заканчивал утренний обход, а потому удалось уйти без постылых бесед с ним. На часах пробил полдень. К тому моменту, как они доберутся до города, в ресторанах появится обеденное меню, а потом, в управление, вызывать на повторный допрос свидетелей. Хотя что-то ему подсказывало. Подельник проявится сам. Он где-то близко. Он буквально под ногами лежит. Федор замер. Мысль пронзила его мозг. Какой же он торопыга. Как он мог упустить из виду необычное хобби бальзамировщика, совсем не свойственное людям его профессии, которое он, К тому же, попытался скрыть, а ведь все кричало о нем, буквально. К счастью, водитель оказался подле машины. Иванов бегом бросился к транспорту, вскочил на заднее сиденье. «Скорее», — сказал он, — «едем». «В управление?» — спросил водитель. «Нет», — покачал головой Федор. «Известен ли тебе дом прощаний в Новосельском округе?» «Такое, знаешь ли, желтое одноэтажное здание, известно дело», — буркнул водитель. Он надеялся приехать в управление, чтобы выпить чаю и передохнуть. «Туда гони, да торопись». Причина спешки была понятна. Им предстояло попасть на другой край Москвы. Макар спешил, разогнав служебную машину до небезопасной скорости. Жесткая подвеска давала о себе знать на каждом ухабе. «Не гони», — потребовал Федор. «На вас не угодишь», — обиделся Макар. «То гони, то не гони. Чая мне можно хоть раз попить за сегодня», — Иванов вздохнул. Все знали маленькую слабость Макара. Тот просто обожал зеленый чай, молился на него. В отличие от кофе, в термос такой напиток не наберешь, и в дороге не заваришь. Без очередной кружки напитка Макар зверел. Видели бы вы, как это мещанин проводил чайную церемонию, с выплескиванием первого отвара на приборы. Обхохочешься. «Полно тебе ругаться», — примирительно сказал Иванов. «Высадишь меня и двигай в чайную. На, ни в чем себе не отказывай». Следователь положил на подлокотник между передними сиденьями серебряный рубль. Водитель увидел монету краем глаза и тут же проворно отправил в карман. В раз повеселел. Тут и на баранке. Обрадовался он. «Люблю вас катать, господин Федор. Хороший вы человек, так и знайте. Хороший». Остаток пути прошел спокойно. Иванов удивился, насколько аккуратной может быть езда на Петре. Ни толчка, ни подскока. Может, дело совершенно не в жесткости подвески, а в чем-то другом. К дому прощаний подъехали к часу дня. Траурные церемонии к тому времени завершились. Конечно, зацепка в голове у следователя была слабой. После кладбища он не обратил внимания на одну мелочь. «Нужно копать глубже», — подумал тогда Федор и ухмыльнулся своему каламбуру. «Кому могло понадобиться тело? Человеку нездоровому, одержимому, маньяку, фетишисту. Но это если мы бы говорили о болезненном состоянии. А что если допустить? Преступник абсолютно здоров. Не так, полностью вменяем, хотя его причуды могут показаться окружающим странными, и тело этому мерзавцу нужно для неких осязаемых нужд. Ни с чем подобным сталкиваться Федору не приходилось, но он вполне мог мыслить, как преступник. Единственная рабочая версия, и ее было легко проверить. Бальзамировщик, что приводит лица умерших в божеский вид, легкая добыча. Он не привык общаться с живыми. Сломать его будет нетрудно. Федор прошел мимо кабинета управляющего и сразу же отправился в зловонную каморку в углу здания. Открыл дверь без стука. Находившийся внутри мужчина вздрогнул. «Нечасто меня посещают столь высокопоставленные люди», — улыбнулся бальзамировщик, однако по лицу его пробежала тень. Сегодняшний запах здесь был невыносим. Должно быть, тело, которое приводил в божеский вид мужичонка, долго ждало своего часа. Федор уже пожалел, что не вызвал этого человека в свой кабинет. Впрочем, тогда бы тот подготовился, прибрал бы всякие улики. «Вчера вы не были до конца честны со мной», — без предисловий начал следователь. «Вот как?» — мужчина даже не пытался спорить. «На чем же я прокололся?» — пленка, — объяснил Федор. «Я увидел желтенькую коробочку в мусорном ведре. Все никак не мог понять, что она мне напоминает. Это ведь F-38, «Нет», — ответил бальзамировщик. «Это F-54. Иванов присвистнул. «Новейшая разработка японцев. Пленка, что позволяет делать снимки с безупречной передачей цветов, даже если съемка велась в темном помещении, или когда нужно показать мельчайшие нюансы объекта. Ничего лучшего еще не придумали. Вон та чудная люстра в углу», — Иванов небрежно махнул рукой. «Обруч. Она ведь снимается, вы подсвечиваете ею клиентов, законом ведь не запрещено», сказал мужчина и густо покраснел. «Для себя снимаю», и тут же стушевался. «Законом-то не запрещено, но выглядит подобное увлечение крайне подозрительно для представителя его профессии. Да и круглый светильник для портретной съемки в доме прощаний вызывает вопросы. Какое же жалование имеет гример покойников?» — съязвил Федор. «Хватит на 5 таких пленок, или на 10, сие вас не касается», — мямлил мужчина. «Мои деньги, делаю, что хочу. С рукой на паперти не стою. А фотоаппарат, а вспышки?» — не унимался следователь. «Да не каждый аристократ может позволить себе подобное увлечение. Его покойная матушка любила снимать. Она, впрочем, была настоящим художником. Отец тратил безумные деньги на это хобби. Порой вложения возвращались, если матушке удавалось сделать по-настоящему ценный снимок. И все же, это больше баловство, чем доход. «Чего молчишь, негодяй?» – грозно вопросил следователь и попал в точку. Мужичок весь съежился, осунулся. Посмотрел куда-то в сторону. Иванов, напротив, вытянулся во весь рост. Грудь его раздулась от важности. Вторая победа за день. Он решительно шагнул к неприметной двери, куда украдкой смотрел бальзамировщик. Со стороны ее вполне можно было принять за шкаф. Однако, отпуская Макара, следователь обратил внимание. Именно в этом месте снаружи здания, небольшая пристройка. В уме он назвал ее аппендикс. Нетрудно было сложить 2 плюс 2. Расположение кабинета его клиента – это архитектурное излишество. «Не сметь!» – крикнул бальзамировщик. «Там реагенты!» Не слушая возражений, Федор распахнул дверь. Растворы, прищепки, красный свет и фотографии, множество фотографий. Они находились внутри растворов, сушились, лежали в стопках, хранились в конвертах. Сотни снимков, если не тысячи. Это для работы. Для работы, начал оправдываться бальзамировщик, схватив за руку Иванова. Для работы, понимаете, не губите меня, господин полицейский, не губите. Сие, моя жизнь. Следователь смахнул ладонь мужичка, будто назойливую муху. Неспешно вошел внутрь, начал осматривать фотоснимки. Этот мужчина должен был сам все выдать. Не нужно спешить. Человек он, очевидно, слабый. В конце концов, для Иванова имел важность лишь один вопрос. Где тело Ксении? С остальным управились бы дознаватели. Знакомое лицо, произнес Федор, взяв в руки один из снимков. Портрет Ксении. Посмертный. Красивая девушка, ничего не скажешь. Здесь же, в помещении, похожем на аппендикс, был небольшой металлический шкаф, некое подобие сейфа, но без замка. Повинуясь внутреннему импульсу, Иванов открыл дверцу. «Нет!» – прокричал бальзамировщик. «Не сметь!» Но Федор и не думал слушать человечка. Из хранилища стола он извлек целый альбом, и от увиденного его замутило. Фотоснимки девушек, девочек, женщин. Выглядит, будто уснули после долгого дня, сняты в нелепых позах. Моложе, старше, пышнее. Их объединяло лишь одно. «Для каких целей, любезный, вы фотографировали своих клиентов?» – спросил Иванов, выдержав долгую паузу. «В обнаженном виде? Это искусство?» – прошептал бальзамировщик, оседая. «Искусство. Я сейчас все объясню. Не трудитесь», – покачал головой Федор. «Вам зачитают права. Вам предоставят адвоката. И в его присутствии вы сможете покаяться предо мной во всех своих грехах. Впрочем, вы вполне можете время сохранить». Если скажете, где находится тело нашей несчастной Ксюши, следуйте за мной. И тут он совершил ошибку, простительную для новичка, но не для такого опытного следователя. Повернулся к преступнику спиной. Пожалеть об этом он не успел, так быстро Федора накрыла тьма. Глава 37. Открытие и надежда. Говорят, что мужчины не понимают намеков. Этот тезис Алиса смогла полностью подтвердить на практике. Дважды она выполняла сложнейшие заклинания, проникая в сон Федора. Дважды по много часов подряд они бродили по лунным дорожкам, ныряли в воды Черного моря на Крымском берегу, взмывали к небесам, делали все, что принято делать в осознанных сновидениях. Однако же, все свои разговоры Федор неизменно сводил к раскрытию дела и величию императрицы. Выложил ей все подробности приема, значительно приукрасив их. Изложил ей свой восторг, свое восхищение Екатериной. Ведьма этого не понимала. В конце концов, Романова, самый обычный человек, пусть и созвучной фамилией, вытри слюни, вскричала она во время второго сна. «Разве ты не видишь, что я в опасности?» В такие моменты Иванов тушевался, но потом, все быстро возвращалось на круги своя. Он ничего не спрашивал, ничем не интересовался, все рассказывал о своих победах, о том, каких успехов он добился на поприще борьбы с преступностью. К концу второго сна ведьмочка с разочарованием осознала, ее усилия бесполезны, он ничего не понимал, все мольбы о помощи игнорировал. Осознание оказалось крайне болезненным для нее. Наступало утро, а с ним новая боль. Каждый новый день напоминал ад. «Как спалось, дорогая моя?» – спрашивал Владимир после пробуждения. От его сладкого голоса тошнило. Он вообще любил корчить из себя заботливого мужа. Поправлял ей подушку и одеяло, смазывал синяки, оставшиеся от его же ударов, своими целебными мазями, заставлял вторую свою игрушку, Виктора, вставать на заре и готовить им завтраки, а по ночам продолжал насиловать. Постельные истязания могли повторяться несколько раз подряд. Алиса подошла к грани отчаяния. Она пыталась поднять себе настроение, отправляясь в ванную. Стояла перед зеркалами и рассматривала свое совершенное тело. Подтянутую грудь, аппетитные бедра, резные, точеные соски. Гладила себя, проводила пальцем по лобку. Но это уже не действовало. Владимир выпил из нее все соки, оставив одну лишь оболочку. «Я не дам тебе уйти», — как-то раз сказал колдун, будто прочитав ее мысли о добровольном уходе из жизни. «Так и знай, что же ты сделаешь, если я утоплюсь?» — вскричала Алиса. «Удавлюсь, мое юное тело съедят черви, а ты будешь просто смотреть со стороны и корчиться в агонии». Владимир остался совершенно спокойным. Слова девушки его абсолютно не тронули. Он не стал бить ее или причинять боль иным способом. Напротив, колдун внезапно стал серьезным. Он извлек из внутреннего кармана пиджака книжечку, с которой никогда не расставался. «Как думаешь, что это?» – спросил он. «Твой дневник душегуба», – буркнула девушка. «Пишешь туда всякие гадости. Потом перечитываешь и, пардон, самолично удовлетворяешься. Ты по-прежнему дерзко», – похвалил ее Владимир. «Ничего, скоро сломлю твою волю, не волнуйся. Даю тебе второй шанс. Что здесь?» «Понятия не имею», — ответила ведьма. «Какие-нибудь письмена?» «Это редчайшие и сложнейшие заклятия», — объяснил колдун. «Мне пришлось собирать их десятилетиями. Знаешь, что я умею? Я умею воскрешать тела. Не веришь? Напрасно. Когда душа покидает оболочку, ее можно поймать и привязать. Как птичку, как птичку!» В ужасе вскричала ведьма. «Именно», — кивнул маг. «Как ты думаешь, кого я собрался селить в будущего голема? Души, господи!» прошептала Алиса. «Не выражайся», — прокричал Владимир. «Едва ты шагнешь за порог, едва попытаешься наложить на себя руки, я сей же час поймаю. Душа доступна 9 суток. Этого времени мне хватит с лихвой. Все продолжится, как и сейчас. Вот только ты будешь мертва, мертва. Я заставлю Виктора спать с тобой в одной кровати. У тебя выбора нет. Ты останешься со мной». Девушка стояла, ошарашенная. Она была убеждена, что Владимир говорит правду. Он вообще полюбил хвастаться своими достижениями в темной магии. Его можно понять, как долго он ни с кем не мог поделиться информацией. Тщеславный его буквально распирало от гордости. Сначала Алиса потеряла всякую надежду, услышав страшную тайну ирландца. Но потом, ей вдруг все стало ясно. Она осознала, куда пропала Ксения. Поняла, кто за этим стоит. Черт возьми, она раскрыла дело. Все преступление, всю цепочку. Своим собственным умом, ну и с небольшим количеством магии. В этот момент она смогла на секундочку понять и тщеславие Федора. «Да это ведь наркотик», – прошептала Алиса. «Быть умным – это настоящее чудо». К ней ненадолго вернулся былой кураж. Ей захотелось надеть лучшие платья, нанести на лицо макияж и выйти на охоту. Подыскать мужика, да побольше, посочнее. Привести его домой и ощутить себя наездницей. Выпить всю его энергию, до последней капли. Любить его, любить, иметь по-всякому, пока он не перестанет подавать признаки жизни от своих оргазмов. Восстановить свой источник. «Стоп», – прошептала ведьмочка. «Стоп, чем же она тогда отличалась от Владимира? Он ведь делал с ней и другими то же самое. Только вместо субъекта она превратилась в объект. Нужно было вырваться из этого порочного круга. Однако же, никакой возможности она не наблюдала. Необходимо передать информацию Федору. Он раскроет дело, задержит всех злоумышленников. Даже если сразу не выйдет на Владимира, то со временем тот не станет рисковать, сбежит. Оставалось самое простое и самое сложное одновременно – установить с ним связь. Но как? Передать послание, весточку. И не во сне. Следователь ведь не понимает намеков. В последние недели день шел за 3 или даже за 5, ей приходилось пересматривать десятки древних фолиантов в поисках заклинаний для Владимира. Обнаружив бесконечный кладезь информации, он будто голову потерял. Теперь колдун возжелал, чтобы она носила старинные книги и записи домой, словно речь шла о любовных романах, а не бесценных памятниках истории. «Тебе ничего не будет», — говорил он, — «я заколдую охрану, создам обманки». «Эти книги невероятно тяжелы», — отвечала Алиса. «Я что, похожа на вьючную лошадь?» «Скажу возить, будешь возить», — настаивал Владимир. Колдун раздумывал о том, как завладеть фолиантами, и при этом не потерять столь ценный кладезь информации вместе с любовницей. Стратегическое решение он нашел — устроить туда на работу громилу Виктора. Однако же, провернуть это тактически было почти невозможно, или пока невозможно. В какой-то из бесконечных дней Алиса заметила за собой слежку, сработало ее ведьмино чутье, кто-то пристально наблюдал за нею, смотрел. Это повторилось и на следующий день, и еще через день. Установить наблюдателя оказалось непростым занятием, он ошибся лишь однажды, встретившись с нею взглядом. Мужчина показался знакомым, где она могла его видеть, точно, тот самый разночинец. Оставалась сущая мелочь, понять, кто его отправил, установить контакт, но незаметно для ирландца, и передать весточку Федору. Ей почему-то хотелось верить, что его детектив наблюдает за нею именно по его поручению. Глава 38. Поединок. Первая мысль, что пришла в голову Федору, тихо, как в гробу. Он, конечно, пока был не в деревянном ящике, но близко к нему, даже через одежду ощущалась холодная сталь, кушетка для трупов, гнетущая тишина, и ничто ее не нарушало. В помещении был полумрак. Преступник выключил весь свет, кроме одной единственной лампы. «Ох, господин Иванов», — услышал следователь голос бальзамировщика. «Почто вы в следство пошли, столько работ, столько работ. Все ворота для дворян открыли. Вот, например, императорский судья, не работа, а мед, сахар, ну или, не знаю, министр, министр освещения, чем он там занимается, куда светит, но, министр, а вы, в следство, тьфу». Голова кружилась, Федор медленно открыл глаза, попробовал пошевелить конечностями, ничего не вышло, да куда там, даже шея не слушалась, он мог только лежать и смотреть в потолок. Запах тлена, царивший в помещении, стал невыносим. Следователь попробовал двигать челюстью, работает, язык тоже слушался, хотя ощущался чужим. «Вы хоть понимаете, какое преступление совершаете?» — произнес Иванов и не узнал свой голос, сухой, севший. «О!» — сказал мужичок. «Что «о»? На «вы» со мной заговорили, господин полицейский», — объяснил злодей. «До этого только тыкали, аки ножом вагнца, не морочьте мне голову», — прохрипел Федор. «Понимаете ли вы, что вас ждет виселица, и это в лучшем случае, с вас живым спустит шкуру?» Подняли руку на полицейского. «Но если сейчас же отпустите?» «Понимаю», — ответил бальзамировщик. «Виселица, а как же, еще будут плетями лупцевать, шкуру сдерут так и так, не отпущу, нет, а что делать, вы ж меня уничтожите, я вам приказываю освободить меня», — потребовал Федор, однако голос его дрожал. Обидчик рассмеялся. «А то что?» — спросил преступник. «Ордер мне выпишите, али приказ, не могу я вас освободить». «Не могу, даже не просите, вы не бойтесь, все сделаю легко, быстро, ничего не ощутите, уже грею раствор, по вене раз, и все». Голова следователя тоже оказалась прикреплена к столу, должно быть, у того были специальные ремни для конечностей и шеи. Запах стоял непередаваемый, Федор лихорадочно соображал, как ему выбраться из этой западни. Он мог бы воздействовать на сознание бальзамировщика, но для этого нужно установить с ним зрительный контакт. «Да и действует это не на всех. Что вы делаете?» — спросил Иванов, увидев, как над ним склонился мужчина. «Буду делать посмертный макияж», — вздохнул бальзамировщик, избегая прямого взгляда. «А что остается? Надо ж мне как-то нервы успокоить. Я, знаете ли, люблю мертвецов. Они всегда меня выслушают. Всегда спокойны, никогда голос не повышают. Где тело Ксении? Хотел бы я знать», — вздохнул бальзамировщик. «Загадка, тайна, Ксения. Какая девчушка?» Раздался стук в дверь, деликатный, мягкий. Мужичок подошел к следователю, посмотрел на него сверху. Слишком коротко, чтобы Федор установил контакт. «Сейчас будет неприятно». С этими словами он запихнул своему пленнику в рот грязную тряпку. Кислый вкус, лучше не знать от чего. Иванов пытался ее выплюнуть, выдавить языком, но не смог. Бальзамировщик заклеил рот медицинским пластырем. Теперь не то, что говорить, мычать стало невозможно. И пока следователь в ужасе вращал глазами, сверху его накрыли плотным брезентом. Федора буквально прижало к столу, стало тяжело дышать, накатила паника. Он постарался успокоиться, ведь в возбужденном состоянии кислорода тратится еще больше. Иванов мог дышать, но лишь через нос, мелкими глотками. Тело мгновенно пропитал пот, голова стала чугунной. «Задыхаюсь», — думал он, — «погибаю». Следовало замедлить работу сердца. Этой технике его учили в Крыму, в армейской части. Надо же, пригодилось. Федор будто отстранился, попытался заглушить все жизненные процессы. Это происходит не с ним, не с ним. И тут, голос, знакомый голос, который слышно даже сквозь брезент. Сердце вновь стало бешено колотиться, тратя бесценный кислород. «Простите, что без звонка», — произнес Георгий. «Знаете ли, я действую по поручению Федора Иванова. Не буду ничего говорить», — огрызнулся бальзамировщик. «Не буду, не хочу, не заставите. Убирайтесь». «Ордер где, а? Откуда же такая агрессия?» — примирительно сказал стажер. «Всего несколько вопросов. Меня очень заинтересовало ваше ремесло. И, знаете ли, этот дух смерти очень будоражит, захватывает. Уместно ли такое говорить? Но мне от чего-то захотелось женщину, пока я был тут, не обязательно даже живую». Смешок, а после него – молчание. Тишина стала такой густой, что Федор слышал биение своего сердца. Вновь попробовал пошевелить руками или ногами, но ничего не вышло. Если Георгий заметил нечто необычное, то виду не подал. «Ремесло как ремесло», – выдохнул мужичок. «Бабу он захотел, все покойников боятся. А я, а вы любите?» Продолжил Георгий своим бархатным голосом. «Не стесняйтесь, мне можете сказать, я сам, такой же». Несмотря на все усилия Федора, его сердечный ритм вновь начал ускоряться. Его стажер, извращенец, девиант, следователь уже понимал, что умирает. Кислорода под брезентом катастрофически не хватало, тело его сильно нагрелось. Еще несколько минут, и процессы станут необратимыми. А тут еще и стажер признается в любви к покойникам. «Такой же?» – переспросил бальзамировщик, и вдруг прокричал незнакомое слово. «Айкудани!» – раздался хлопок, звуки падающих склянок. «Левада!» – вскричал Георгий. «Тима!» – сильный удар тряхнул столик, на котором лежал следователь. Брезент медленно съехал в сторону. «Кислород! Живительный кислород!» Иванов сорвал пластырь, выплюнул тряпку и с хрипом втянул воздух. «Еще! Еще!» В этом состоянии его почти не волновало, на какой язык вдруг перешли любители мертвечины. «Индерго!» – закричал стажер. «Левада!» Еще один удар. На этот раз столик перевернулся на бок, и Федор скатился с него. Ударился о плитку, коей был отделан пол, но боль была приятной, он чувствовал. А самое главное, его не держали никакие путы. Почему же он тогда не мог шевелиться? Бальзамировщик выкрикнул еще какое-то слово, и из его рук вырвалось настоящее пламя. Впервые в жизни следователь видел нечто подобное. Неужели перед ним, колдуны, и стажер, оказывается, тоже имеет магический дар? Впрочем, для удивления не было ни места, ни времени. Иванов вскочил на ноги, оценил обстановку. У входа лежал поверженный Георгий. Боже, что стало с его лицом? Оно будто съехало с черепа. У головы растеклась небольшая лужица крови. Цвет жидкости оказался неожиданным. Скорее розовая, нежели красная. По кабинету похоронного мастера словно ураган прошел. Плитка со стенок сбита, металлическая мебель перевернута, склянки уничтожены. Оценка обстановки отняла буквально одну секунду. Страх смерти пронзил следователя. Маньяк может убить его в любую секунду. Федор схватил первое, что попалось под руку. Орудием оказалась ножка стула. С криком бросился на своего обидчика. Бальзамировщик шатался. Однако же, он быстро сосредоточился и начал совершать пассы руками, произносить какое-то длинное слово на непонятном языке. Федор стушевался на мгновение, но тут же поступил по-простому, по-русски. Нанес сильнейший удар по лицу, от которого колдун рухнул. Из носа его текла самая настоящая кровь, красная, густая. Глаза закатились. Иванов схватил кусок ткани, который недавно побывал в его рту. Секунду размышлял, а потом поместил, сунул тряпку в рот бальзамировщика. Схватил куски бечевки, что валялись поблизости. За несколько мгновений следователь создал такие узлы, что любой мастер шибари бы аплодировал стоя. Выдохнул, вытер пот, усмехнулся. «Чтобы ни одного заклинания больше», — пыхтел Федор. «Ни единого». Проверил руки, ноги. На всякий случай завязал колдуну глаза. С трудом переборол желание пнуть наглеца ногой по голове. Да так, чтобы у злодея ни одного целого зуба не осталось. Сдержался. И лишь после этого подошел к своему стажеру. Несчастный. Должно быть, он погибал. Дыхание было прерывистым. Федор оторвал от своей рубашки кусок ткани и начал аккуратно промокать лицо Георгия. Розовая жидкость не была похожа на кровь. «Скорее, что за чертовщина?» — спросил Иванов, и по спине его побежали мурашки.